Эпилог. Стоя у балюстрады террасы, Ян смотрел вниз, в сад, где Элизабет с их трехлетней дочкой Каролиной стояли на коленях возле клумбы и рассматривали цветы герани. Их головы склонились так близко друг к другу, что невозможно было понять, где кончаются золотые волосы Элизабет и начинаются волосы Каролины. Элизабет что-то сказала девочке, и та залилась счастливым смехом, от которого у Яна всегда теплело на сердце. За его спиной, удобно расположившись за резным столиком, играли в шахматы старый герцог и Дункан. Сегодня вечером ожидались гости. В честь дня рождения Элизабет Ян устраивал бал и пригласил на торжество больше 700 человек. Молчаливая сосредоточенность игроков была нарушена внезапным появлением 6-летнего мальчика, удивительно похожего на Яна, и его репетитора, на лице которого было написано отчаяние. Интеллект ученика явно превосходил возможности учителя. «Прошу прощения за наше вторжение», — извинился мистер Твиндл, «но у нас с мистером Джонатаном возник спор, который, как я сейчас понял, могли бы разрешить вы, викарий. Не будете ли вы так добры рассудить нас?» Оторвав взгляд от шахматной доски, а мысли от победы, которую он вот-вот должен был вырвать у противника, Дункан сочувственно улыбнулся сконфуженному учителю. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, переводя взгляд с учителя на красивого мальчика, который моментально переключил внимание на шахматную доску. «Мы заговорили о небесах», — объяснил мистер Твиндл, «а конкретно о том, как выглядит это место, которое, что я все утро пытаюсь толковать мистеру Джонатану, существует совершенно по иным законам, чем все здесь, на земле». При этих словах мистер Джонатан оторвал заинтересованный взгляд от шахматной доски и, заложив руки за спину, обратился к старшим с таким видом, словно слова учителя были настолько абсурдны, что ему даже неловко их повторять. «Мистер Твиндл», — сказал он, подавляя смешок, — «думает, что улицы на небесах сделаны из золота. Но, конечно же, этого не может быть». «Почему не может?» — спросил удивленный герцог. «Потому что тогда они будут слишком раскаляться на летнем солнце, и лошади обожгут копыта», — сказал Джонатан, пораженный недогадливостью прадеда. Повернувшись к Дункану, Джонатан с надеждой спросил: «Сэр, а разве вы не находите идею о металлических улицах на небесах в высшей степени невозможной?» Дункан, которому сразу вспомнились аналогичные дебаты с Яном, примерно в таком же возрасте, откинулся в кресле, и на лице его отразилось предвкушение удовольствия. «Джонатан», — сказал он, радостно улыбаясь, — «спроси у своего папы. Он стоит вон там, у балюстрады». Мальчик согласно кивнул, на секунду задержался, чтобы шепнуть что-то на ухо герцогу, и убежал к отцу. «Почему ты не ответил на его вопрос, Дункан?» — полюбопытствовал герцог. «Описание рая как раз по твоей части». Дункан иронично приподнял брови и отрицательно качнул головой. «Когда Яну было 6 лет, — сухо сказал он частенько вовлекал меня в теологические беседы вроде этой. И каждый раз я проигрывал. Должен сказать, меня это крайне расстраивало». Подняв взгляд на маленького мальчика, который терпеливо ждал, когда отец его заметит, Дункан, разомлевшим от счастья голосом, произнес: «Как долго я ждал этого дня!» «Между прочим, а что это Джонатан сказал тебе на ухо?» Герцог покраснел. Он сказал, что если я не закроюсь слоном, то через 4 хода ты съешь моего ферзя. Взрыв смеха за шахматным столиком заставил Яна обернуться, и он заметил стоящего чуть позади Джонатана. Ян с улыбкой посмотрел на сына, который был зачат в ту снежную декабрьскую ночь, когда он приехал в свой шотландский дом и нашел там Элизабет. «Похоже, у тебя есть ко мне какой-то вопрос». Ян посмотрел на расстроенное лицо учителя, потом снова на сына и спросил: «Полагаю, у вас с мистером Твиндлом опять возникли расхождения? По какому вопросу на этот раз?» Джонатан вспыхнул и кивнул. Он знал, что отец никогда не будет ни шокирован, ни смущен его вопросами, а наоборот, всегда поймет его и попытается ответить. «Мы говорили о небесах», — Снова начал объяснять Джонатан и, закатив глаза в немом удивлении бестолковостью своего учителя, закончил тихим заговорщическим голосом. «Мистер Твиндл хочет, чтобы я поверил, будто улицы там сделаны из чистого золота. Ты можешь себе представить?» — со смехом сказал мальчик. «Какой температуры достигнет чистое золото, когда на него будет светить июльское солнце 10 часов подряд? Да никто не захочет ходить по таким улицам!» «А что тебе сказал мистер Твиндл, когда ты заметил ему это?» — спросил Ян, напустив на себя серьезный вид. «Он сказал, что, возможно, у нас там не будет ног». «Такой рай меня тоже не устраивает», — согласился Ян. «А какими тебе кажутся небеса?» «Не знаю. А что думаешь ты?» «У меня есть свое мнение на этот счет, но учти, это мое личное мнение», — предупредил Ян заинтригованного мальчика. Он обнял сына за плечи и кивком указал на сад. Словно почувствовав, что за ними наблюдают, Элизабет и Каролина одновременно посмотрели на террасу и, увидев Яна с Джонатаном, заулыбались и стали махать им руками. «По-моему», — сказал Ян, глядя на двух зеленоглазых и золотоволосых фей, которые с любовью смотрели на них. «Вот такими должны быть небеса». Он обвел рукой сад. «Но здесь нет ангелов», — заметил Джонатан. «Я вижу как минимум двух», — тихо ответил его отец и, посмотрев на сына, с ухмылкой поправился. «Нет, пожалуй, трех». Мальчик медленно кивнул, продолжая о чем-то напряженно думать. Потом повернулся к отцу. «Значит, ты думаешь, что небеса — это место, где человеку больше всего хочется быть, так?» «Я нахожу это весьма возможным». «Я тоже», — согласился Джонатан после минутного размышления. Он повернулся, чтобы уйти, но увидел учителя, Дункана и деда, которые выжидательно смотрели в их направлении, и с беспомощной улыбкой снова повернулся к отцу. «Они спросят меня, что ты сказал. И если я передам мистеру Твиндалу, что ты сравнил небеса с нашим садом, он будет очень разочарован. Видишь ли, он очень рассчитывает на золотые улицы ангелов и крылатых коней». «Хорошо, Джонатан», — сказал Ян, погладив сына по щеке. «В таком случае скажи ему, что наш сад — это почти небеса».